на стул, сутулый майор сегодня с нами дул. Брал круглый и гидрук. Федор привез пару гномов. Есть что-то, если что, есть мутка на твердый. Нажатием пальца на клавишу телефона она берет трубку, пока гномы ебут ее грубо. Звонок в дверь в кладке незабудки. Из северного Бутова приехали к вам. Никогда не забудешь ублюдков оттуда. Едут на футбол в кедах Бен Шерман. Гулька насрала на воротник. Что ты делаешь? Борча проникла Шанель от Лансдейла. Звоню Чипу, потом Дейлу. Несу чекушку, мутим белый фури. Есть ватка в ванной, Ваня варит мак. Машинку засорил мудак, созвончик. Я сейчас не могу, сканк в подъезде курю. Переход авиамоторный. Прохожу в Лефортово. Только что курнули твердого. Волосатый газель, убойный отдел, дышит клеем. Кенийская дурь, японские шишки, русские кики, сардельки, сосиски, шашлык по-грузински, шаурма и соус от бусурмана. Этот пидор только что дрочил на постер. Негры из Бронкса, розовая пыль. Такая продавщица, а нам ее уже доставили. А мы заставили ее сосать и предъявили претензию. Это бесит, слышь, обезьяна, где аптека? Ипотека на аренду есть? Или ты шестеришь, крутишь гашиш? Ты, наверное, куришь с мясом курицы? В меня проникла какая-то дурь, типа лизера. Слышь, Глызин, ты охуел совсем? Я съел твою стряпню, такую хуйню туалетную. Такую котлету сделаю. Тут влетаю в камеру, на шконках шарится кореша наши подоноше. Я такой зашел в кармане Мальборо, а кофта Барбари, но мне ее порвали менты в Иваново за то, что не нашли гар в носках. Я бывал идти, помню, влетали в истории и лепили на подоконниках в Италии. И не только, сейчас Колька меня поставит. Горько на свадьбе орали, на свай нам клуб предоставили. Мы отвисали, закрыты ставни были, люди под сальвией их обоссали. Гномы прогонял менту громко, а пользу шустрых и поники. А мы грибники, и мусор повелся вскоре. А у реки, его пароли. Пароль атома, метанализ, у доски обосрались. Люди в мясо долго смеялись, касаясь друг друга губами. Я проебал новости, а там солдаты под скоростью, студенты под кислотой, кто-то в запое давно. Но нам похуй.